Глава вторая. За дело берется профессионал. Гроув оделся, и в кабинете как будто стало прохладнее. Укрылась рубашкой широкая спина, спрятался под жилетом жесткий пресс, на плечи улегся пиджак, а шею стянул галстук бабочка. Мастер Гроув уселся за стол и открыл пухлый блокнот. «Систематизируем информацию», — сказал он, по датам, времени и мелким деталям. «Выходит, это третья попытка». «Вроде того», — подтвердила я, пересаживаясь на неудобный стул. «Если не считать нулевой вариант, где вы тоже погибли. Но, мастер Гроув, быть может, куда проще составить список ваших врагов и недоброжелателей? Или вообще не ходить на кладбище той ночью?» «Все не так просто, Кэсси», — пробормотал он, разлинеивая блокнот. Поглядев, я увидела три столбца. Время, имя, действие. «Это что же? Я вновь на допросе? Только теперь без лжицы?» «Я понятия не имею, кто может желать моей смерти», — признался Гроув. «Так-то есть варианты». «Убийца тот, кто раскрыл вашу тайну!» — воскликнул я. «Это же очевидно!» «Никто не знает об этом». «Кроме меня. А я сумела раскрыть ваш секрет, пусть и не с первой попытки». Он задумчиво потер гладко выбритый подбородок. «Думаешь, кто-то еще раздобыл мою кровь и напоил ею вампира?» «Сильно сомневаюсь. Впрочем, давай по порядку. Для начала я хочу убедиться, что будущее в принципе возможно поменять. Особенно события, которые не касаются тебя лично». «Возможно», — горячо заверила я, сдвинувшись на краешек стула. «Вот Храмуля проиграл в прошлом забеге, а раньше...» «Храмуля?» — повторил Гроув, и я, вздохнув, принялась рассказывать. Гроув тщательно конспектировал, сверял время, заваливал меня вопросами похлеще, чем на зачете. Белый лист блокнота постепенно заполнялся аккуратными чернильными буквами, а события трех роковых дней выстраивались в шеренгу. «Братья Джага пытались меня побить?» «Не верил мне Гроув. Я их попросила», — призналась я и поспешно добавила. «Только чтобы сделать анализ». «Значит, впервые я поцеловал тебя после бала», — уточнял он, делая пометки в блокноте. «Вообще-то это я вас поцеловала», — краснела я, — «чтобы насолить Кайлу, хотя это вообще ни при чем». «Каждая деталь может оказаться важна», — возражал он. «А что с Кайлом? Давай вернемся к вашему с ним свиданию». «Я отказываюсь». «Не хочешь спасти мою жизнь?» В итоге я, запинаясь, смущаясь и с трудом подбирая слова, рассказала даже про потерю невинности и последующее предательство Кайла. Гроув, к счастью, воздержался от комментариев, но задумчиво обвел его имя и еще крестик рядом поставил. «Значит, ты каждый раз возвращаешься в исходное состояние?» — спросил он и бросил на меня такой выразительный взгляд, что я готова была сквозь землю провалиться. «Да», — ответила я. «Каждый раз я вновь стою у колеса времени в 7:15. На мне та же одежда и даже заусенец есть на мизинце. Все возвращается на круги своя. Вы как-то сказали, мастер Гроув, что колесо времени, по своему принципу, скорее похоже на пружину, что меня снова и снова влечет в исходную точку». «Я так сказал?» Искренне удивился он, и я кивнула. «Якобы меня будет тянуть вновь прожить эти дни, чтобы сделать их идеальными. Но я так скажу, не нужен мне идеал. Поставьте зачет и не умрите, и этого будет довольно». «А что там с зачетом?» — спросил Гроув. «Сдалась тебе эта боевка». Вдохнув, я рассказала и это. Про новое замужество мамы и про отчима, который стремительно тратит состояние папы. «Это я решу», — кивнул Гроув. «У меня есть знакомый адвокат. Джонатан Стоун?» — вспомнила я имя с визитки. «Спасибо, мастер Гроув. Только есть маленькая проблема. Через 3 дня вы умрете. Так, может, не будете давать пустых обещаний, а для начала останетесь живым?» «Я ведь уже сказал, что постараюсь», — невозмутимо ответил он, захлопнув блокнот, положил его в ящик стола, а затем добавил: «Я бы хотел посмотреть на колесо времени. Да, в прошлый раз, как я понял, Мелани мне не явилась. Но теперь все будет по-другому». Мне бы очень хотелось в это поверить, но когда я шла рядом с Гроувом к хранилищу артефактов, мрачный червячок сомнений точил мое сердце, и настроение упорно стремилось к нулю, даже несмотря на ясное солнышко. «Вы так и не сказали, зачем ходите на кладбище?» — вспомнила я. «Ну, я кое-что ищу», — протянул он. «Так не пойдет. Сердито воскликнула я, поднимаясь по ступеням хранилища. «Я рассказала вам все секреты, мастер Гроув. Выложила даже про девственность». «И я высоко это ценю», — сказал он, — «и откровенность, и невинность Кейси». Гроув так мягко произнес мое имя, что я сбилась с мысли. «Я очень тебе благодарен за все, что ты для меня делаешь. Спасибо». Мы остановились у одной из колонн, и стражи Некроса неодобрительно скалились через окна хранилища. «Я все равно узнаю правду», — мрачно сказала я. «Звучит как угроза», — усмехнулся он. «Допрос лжицей? Анализ вампиров? Что еще есть в твоем арсенале, Кейси Рок?» Я подалась к нему и, обвившие руками, заглянула в глаза. «Чес». Имя легко сорвалось с моих губ, еще припухших после его поцелуев. «Что ты ищешь на старом кладбище?» «Лекарство от проклятия», — вздохнул он. Чес привык скрывать свой секрет ото всех, но стоило Кейси Рок обнять его, посмотреть в глаза и задать вопрос нежным голосом, и он раскололся. «Нет, нельзя пускать ее на боевку. Ее завербуют в числе первых, используют как страшное оружие, заставят улыбаться кому-то другому, а то и чего похуже. Не поставит он ей зачет, пусть хоть на кусочки его режет». Прохладная тень хранилища артефактов слегка его остудила, а стражи Некроса любезно предоставили возможность выплеснуть излишек эмоций. Это случилось почти 2 года назад. Начал Чес, глуша Некрос боевой колотушкой. Энергия рванула с ладони, размазывая стражей по стенам. Вроде заурядное дело. Набросил на ближнего стража аркан. Пара трупов, след вел на кладбище. Пожалуй, я избавлю тебя от подробностей. Потому что Кейси, не надо их знать. Кровь, грязь, страдания пусть обойдут ее стороной. Петля полетела на следующего Некроса, и Чес продолжил. Все указывало на стрыгу. Обрезанные волосы? Догадалась Кейси, шагая следом. Помимо прочего, сейчас-то понятно, что убийца пускал их по ложному следу. Причем он отлично знал, как это сделать. Недаром сам работал в бюро. Возможно, я бы заметил какие-то детали несостыковки, но дело мне передали от другого коллеги. Вздохнул Чес, сплетая вязью рун оставшихся стражей. Те зашипели, точно злые коты, а он стянул их в пучок и сказал: «Я вычислил закономерность в нападениях. Решил устроить засаду. В ту самую ночь коллега, что вел расследование первым, присоединился ко мне, а потом превратился в зверя». «Он был вервольфом?» Чес критически оглядел стражей, щеривших зубы в бессильной злобе, и, хлопнув ладонями, накинул на них сферу глухоты. «Да», — коротко подтвердил Чес. «В общем, он умер. Дело закрыли. Информацию засекретили, поскольку он занимал достаточно высокий пост и был из влиятельной семьи. Сама понимаешь, пятно на репутации, которое не отмыть. А мне предложили уйти». «Погоди. Ты убил его?» — ахнула Кейси. «Что еще прикажешь делать, когда на тебя прет волчара с клыками в ладонь?» Возмутился Чес. «А он, зараза такая, сумел меня поцарапать, и, что обидно, крохотная ранка. Вроде заусенца на твоем мизинчике. Меня проверяли после, заражения не нашли. Но я чувствовал, что-то не так. Сперва запахи, потом зрение, волосы стали гуще». Кэсси остановилась посреди лестницы, и по ее личику пронеслась целая буря чувств от негодования до жалости. «И вы решили преподавать», — уточнила она. «Вот самая отличная карьера для вервольфа. Вы ведь опасны, мастер Гроув, особенно в полнолуние». «Вообще-то я пока не обращался», — ворчливо признался он. «Самоконтроль, нагрузки». Он муштровал себя похлеще, чем солдата в казарме, так, чтобы к ночи падать без задних ног. Потом еще мелкие ритуалы, которые заставляют помнить о том, что я человек. Тщательная гигиена, безупречный внешний вид, начищенные до блеска ботинки, прическа. Поначалу он даже сбривал все волосы на теле, но быстро отказался, уж больно кололось. К тому же он и раньше был волосат. «Ректор не знает?» Чес покачал головой. «Но вас можно расколдовать!» — не отставала она. «Вроде бы». Нехотя ответил он. Надежда была совсем призрачной, но он охватился за нее обеими руками. «Был один колдун, с которого началось проклятие зверя. «Дуглас Мактрау», — проявила осведомленность Кэсси. «Мы проходили по истории нечисти. Оборотни появились в результате его опытов. Он искал лекарства от смерти, а потом, когда почувствовал приближение старости, привил себе волчью суть». «Все верно», — кивнул Чес. «Дуглас Мактрау взбодрился, женился на какой-то молотке, и жизнь вновь забурлила, а кровь быстрее побежала по венам». «Ну, закончилось это плохо». «Потом волк взял над ним верх, и Мактрау пошел в разнос и натворил немало дел. Его дети от молодой жены родились кровными вервольфами и положили начало целым династиям оборотней». «Его убили где-то здесь, в Ведьминых холмах», — вспомнила Кэсси. «И похоронили на старом кладбище. У этих мест богатая история, если копнуть». «И вы ходите и копаете могилы, чтобы успокоить старого колдуна понадежнее?» Она нахмурилась. «Нет, тут что-то не так. Потому что под лжицей на мой вопрос про могилы вы ответили как-то неопределенно, ну, скорее, утвердительно. Значит, не могила вам нужна, мастер Гроув». Кэсси Рок вцепилась в него, словно клещ. Проще рассказать, все равно не отстанет. Это и раздражало, и умиляло, и наталкивало на определенные мысли. Не стала бы она так стараться ради того, кто ей безразличен. Как же бесил тот факт, что он не помнит ни первых свиданий, ни поцелуев. С другой стороны, грех жаловаться. Будут еще поцелуи, если он доживет. «Дугласа Мактрау убил охотник на нечисть», — сказал Чес Бенджамин Алахари. «Что-то вроде читала». Однако тот его ранил, заразив проклятием зверя. Алахари был в отчаянии, прямо как я, но ему явилась святая Нарцисса и подарила кулон, хранящий в себе исцеление. Хотя в некоторых источниках информация разнилась. Кое-где писали, что та была вовсе не святая, и подарила она ему не кулон, а страстный поцелуй. Но тогда надежда таяла, и Чес предпочитал верить в артефакт, похороненный где-то вместе с охотником. «Он унес кулон с собой в могилу», — утвердительно произнесла Кэсси, спускаясь по лестнице. Тени заметались, соглашаясь с ее словами. «Похоронили его тоже где-то здесь», — добавил Чес. «Мне нужна не могила, а артефакт». «Ну, в целом ясно», — вздохнула она. «И что, вы до сих пор не нашли, где покоится этот ваш Алахари?» «А ты кладбище видела? Там могил до горизонта». «Если действовать по системе...» Она задумалась. «Чего не сделаешь ради того, чтобы остаться человеком? Получается, во время оборота зверь сильнее. Вы не сможете его контролировать, если станете волком». «Если я пойму, что зверь побеждает, то приму меры», — хмуро пообещал Чес, остановившись перед тяжелой дверью. «Нам сюда». Чес открыл тяжелую дверь, и Кэсси прошла вперед, окинув его любопытным взглядом, в котором не было ни капли страха. «Быть может... друзья или близкие того убитого вами вервольфа хотят отомстить», — предположила она, и ее голос зазвучал гулко в унылом помещении без окон. Шкафы, заваленный рухлядью стол, старый колодец. Присутствие мытаря ощущалось легким холодком, пробежавшим по затылку. Чес обернулся и заметил колебания воздуха под потолочной балкой, как над костром. Что ж, в прошлый раз, если верить Кэсси, у него не получилось наладить контакт с Мелани, но теперь он знает больше. И пусть за девственницу он не сойдет, но Чес был готов проявить и деликатность, и чуткость, и что там еще надо обиженной женщине. «Или вас убивает охотник на нечисть», — продолжила рассуждать Кэсси, направляясь к старому колодцу. «Есть ведь такие, что охотятся ради трофеев или прибыли на черном рынке. Тем более у вас вырывают сердце. Это неспроста, мастер Гроув, зуб даю». «А что если...» Она повернулась к нему, и зеленые глаза распахнулись от внезапного озарения. «Николас Дудка!» — воскликнула Кэсси. «Вы сами говорили, что артефакты, созданные им в плену, работают на крови и всяких зубах. Вот взять барабан. Вдруг он работает на сердце вервольфа?» «Твои идеи одна другой забористе», — оценил он. «Я с нетерпением жду вашей версии, мастер Гроув», — язвительно ответила Кэсси. Была у него одна идея, которую Чес пока держал при себе. Что если в полнолуние зверь оказался сильнее? Вдруг обращение началось? Мог ли он сам вырвать себе сердце, не желая становиться чудовищем? «Никаких идей», — соврал Чес. «Итак, где же Мелани? Ты нас представишь? Я бы счел за честь познакомиться с ней. Кейси заглянула в колодец и громко крикнула: «Мелани! Это опять я! С Гроувом! Помнишь его? В прошлый раз ты сказала, что он не такой!» «А Мелани сохраняет воспоминания о твоих перемещениях?» Заинтересовался Чес и, подойдя к колодцу, тоже посмотрел вглубь. «Ничего интересного. Старые камни да паутина». «Она — часть колеса времени», — понизив голос, сообщила Кейси. «Конечно, она все помнит, в том числе и то, как вы предпочли отправиться на кладбище, вместо того, чтобы остаться со мной. К слову, вам обязательно туда таскаться по ночам? Что мешает просто закрыться в полнолуние где-нибудь в подвале? Или вот кабинет доктора Шменги — отличный вариант. Окон нет, магическая защита есть, даже вервольфу не выбраться». Чес вздохнул и присел на край колодца. «На старом кладбище куча безымянных могил. Искать среди них охотника, что иголку в стоге сена. Но в полнолуние у меня обостряется запах и звериное чутье, а с ними и шанс найти нужного покойника. Если хочешь знать, я уже столько нечисти упокоил». «Но охотник исцелился», — напомнила Кейси. «Но у него магический артефакт», — сказал Чес. «Он фонит. Магия пахнет, ты знала? Боевые заклинания грозой и пеплом, бытовые — печеньем. Ты тоже пахнешь, Кейси». Он осторожно потрогал шелковистую прядь ее волос. «Не могу разобрать. Что-то цветочное и свежее, как майский лук после дождя». Она улыбнулась, бросив на него взгляд из-под ресниц. И Чес придвинулся ближе и, замирая от собственной наглости, прошептал ей на ухо: «А что, если нам выманить Мелани?» «Как?» — выдохнула Кейси. «Раз уж она стоит на страже девственности», — тихо сказал Чес, обнимая ее за талию, «то наверняка возмутится, если твоя окажется под угрозой. Я могу сделать вид, что собираюсь лишить тебя невинности прямо сейчас, и тогда...» «Хитро!» — прозвучал голос откуда-то с потолка. «Мелани!» — воскликнула Кейси, сбрасывая его руку и отстраняясь. «Это всего лишь шутка. Он не стал бы прямо здесь». Чес благоразумно промолчал. Как знать, вдруг мытарь чувствует ложь. Мелани появилась напротив. Невысокая, полноватая девушка с длинным носом и большими оленьими глазами. Ее губы поджались в тонкую ниточку, когда она оглядела Чеса с головы до ног. «Было бы ради кого стараться», — фыркнула она. «Ты нецелесообразно используешь могущественный артефакт, Кассандра». «Честер Гроув», — представился он и церемонно поклонился. «Вот что я скажу». Мелани вздохнула, и ее прозрачное одеяние, напоминающее сорочку, заколыхалось, как медуза в морской воде. «Если он и правда вервольф, как вы тут болтали, то лучше дождись, пока он умрет, а потом сдай свой зачет комиссии и живи дальше». В глубине души Чес был с ней согласен. Для Кейси это самое разумное решение. «Но он типичный эгоистичный мужлан», — припечатала Мелани. «И, конечно, плевать хотел. И на тебя, и на прочих женщин». «Не хотел», — возразил Чес. «Я желаю Кейси только добра». «Так и отстань от нее, собака», — бросила Мелани. «Чего прицепился?» «Мелани, прекрати», — попросила Кейси краснее. «Сама же сказала, он не такой. Мы лучше пойдем». Она взяла его за руку, и Чес пожал тонкие пальцы. «Погоди», — попросил он. «Мелани, вы ведь жили лет 300 назад. Возможно, слышали что-то о Бенджамине Алахаре, охотнике на вервольфов». «Охотник», — она фыркнула. «Бенджи? Ты его знала?» — ахнула Кейси. «Мелани, пожалуйста, пожалуйста, расскажи нам все.